А за сколько вы купили этот лес? Это дело десятое. Мой товар, моя и цена. Хорошо, сказал Чайковский и почувствовал холодок под сердцем, будто поставил на карту всю жизнь. Я согласен. Что-то больно легко соглашайтесь, промолвил Трощенко и протянул Чайковскому деревянный портсигар. Прошу. Спасибо. Только что курил. Деньги-то у вас есть? Вдруг грубо спросил Трощенко. Будут. Царствие Божие тоже будет, когда помрем. Я о наличных деньгах спрашиваю. Я вам выдам вексель. Подо что? Под эту усадьбку? Да ей 2000 красная цена. Усадьба не моя. Вексель я выдам вам под свои сочинения. Так-с! Протянул Трощенко и закурил. Под музыку! Ее послушать, конечно, приятно. Послушал, ушел, а следа-то нету. Он протянул Чайковскому ладонь и поскреб по ней скрюченными пальцами. Воздушная вещь. Сегодня она, может, и в цене, а завтра... дым, дым. Векселя я, извините, не беру, только наличными. Наличных сейчас у меня нет. На нет и суда нет. И опять же, о цене был у нас весьма примерный разговор. То есть как? Вы же назначили цену. Обследовать еще надо. Лес обследовать, по-настоящему его оценить. Да, пожалуй, несерьезно это дело. Кто ж так договаривается на ходу? Нет, сказал он резко. Пустой разговор. Ежели бы вот завтра вы мне выложили 15 000, вот тогда бы я отступился. Да вы что? — сказал Чайковский, и лицо его опять пошло красными пятнами. В своем уме? Мой ум всегда при мне. Я не в империях живу. Вы просто маклак. Тогда нечего вам с маклаком разговаривать, — огрызнулся Трощенко. Жили мы маклаками и умрем маклаками, зато в чести и достатке. У нас не благородством шубы подбиты, честь имею кланяться. Он приподнял шляпу и зашагал в глубину леса. Вот всегда я так, — подумал Чайковский, — вспылю, наговорю резкости и сорву все дело. Он поехал домой, стараясь не вслушиваться в разносившийся по лесу стук топоров. Лошади вынесли коляску на поляну. Кто-то впереди предостерегающе закричал. Кучер сходу осадил лошадей. Чайковский встал, схватился за плечо кучера. От подножия сосны, согнувшись, как воры, разбегались лесорубы. Внезапно вся сосна, от корней до вершины, вздрогнула и застонала. Чайковский явственно слышал этот стон. Вершина сосны качнулась, дерево начало медленно клониться к дороге и вдруг рухнула, круша соседние сосны, ломая березы. С тяжким гулом сосна ударилась о землю, затрепетала всей хвоей и замерла. Лошади попятились, захрапели. Это был миг, один только страшный миг смерти могучего дерева, жившего здесь 200 лет. Чайковский стиснул зубы. Вершина сосны загородила дорогу. Проехать было нельзя. «Придется ворочаться на большак, Петр Ильич», — сказал кучер. «Езжай. Я пешком пройду». «Эх, обормоты!» — вздохнул кучер, подбирая вожжи. «Рубите, то по-людски не умеют. Ничто дело валить сначала большие дерева, а малые ломать в щепки». Ты сначала малые повали, тогда большое в просторе ляжет, убытку не даст. Чайковский подошел к вершине поваленной сосны. Она лежала горой, сочной и темной хвои. На хвое еще сохранился блеск, свойственный тем воздушным просторам, где эта хвоя только что дрожала под ветерком. Толстые сломанные ветки, покрытые прозрачной желтоватой пленкой, были полны смолы. От ее запаха першило в горле. Тут же лежали обломанные сосной ветки берез. Чайковский вспомнил, как березы пытались удержать падающую сосну, принять ее на свои гибкие стволы, чтобы смягчить смертельное падение. От него далеко окрест дрогнула земля. Он быстро пошел домой. То справа, то слева, то позади слышался гул падающих стволов. И все так же тупо ухала земля. Птицы метались над порубкой. Даже облака, казалось, ускорили свой бег в равнодушной ко всему небесной синеве. Чайковский все ускорял шаги. Он почти бежал. «Подлость!» — бормотал он. «Мерзость чудовищная! Кто дал право человеку калечить и безобразить землю ради того, чтобы какой-то трощинка слюнявил по ночам ассигнации? Есть вещи, которые не оценить ни рублями, ни миллиардами рублей. Неужели так трудно понять там, в Петербурге, этим многомудрым государственным мужам, что могущество страны не в одном материальном богатстве, но и в душе народа? Чем шире, свободнее эта душа, тем большего величия и силы достигает государство. А что воспитывает широту духа, как не эта удивительная природа? Ее нужно беречь, как мы бережем саму жизнь человека. Потомки никогда не простят нам опустошение земли, надругательство над тем, что по праву принадлежит не только нам, но и им. Вот они где, промотавшиеся отцы. Чайковский задыхался. Он уже не мог идти быстро. В груди возникала приступами обморочная пустота. После нее начинало так крепко стучать сердце, что удары его больно отдавались в висках. Он подумал, что и гибель леса, и бессонная ночь — все это состарило его сразу на несколько лет. Значит, теперь он уж никогда не окончит начатую вчера работу. Придется тотчас уехать, чтобы не видеть этого варварства. Наступила разлука с любимыми местами. Знакомое состояние. Почему любимые места, когда с ними надо расставаться, бывают особенно хороши? Почему они сияют такой прощальной красотой? Вот и сейчас все было необыкновенным. И небо, и воздух, и мокрая от росы трава, и одинокая паутина в синеве. Еще вчера он мог остановиться, спокойно следить за полетом паутины и гадать, зацепится ли она за ветку березы или нет. А сегодня это уже невозможно. Нет покоя, значит, нет радости. Нет ничего. Дома он приказал слуге укладывать чемоданы. Слуга сразу ожил. В Москву, Петр Ильич? Пока в Москву, а там будет видно. Взглянув на расплывшееся от счастья лицо слуги, он нахмурился, прошел в маленький зал, сел к роялю. Значит, так. Значит, харьковский купец в скрипучих сапогах, наглый, распоясавшийся маклак, безнаказанно пакостит землю. И начатая симфония умерла, не успев расцвести. Он усмехнулся. Не расцвел и отцвел в утре пасмурных дней, а там в сознании, где вчера еще было столько звуков, осталась одна пустота. Какой-то барышник выгнал его из этих удивительных мест, поднял руку на его работу. Впереди опять скитальчество, одиночество. Опять жизнь, как сплошная гостиница, где за все равнодушную заботу, относительный покой, возможность создавать свои вещи надо платить в срок и по дорогим счетам. Он откинул крышку рояля, взял аккорд и поморщился. Одна клавиша не звучала. Очевидно, ночью лопнула струна. Он резче, чем следовало, захлопнул крышку, встал и вышел. А к вечеру снова пришел Василий. Дом был заперт, пуст. Василий походил вокруг, заглянул через окно в маленький зал. Никого. И сторожиха должно обрадовалась, что барин уехал, подалась на деревню к сыну. «Так», — сказал Василий, присел на ступеньки крыльца, закурил. Ухала и сотрясалась земля. Трощинка валил лес без устали, без срока. Вот господин хороший хотел правды добиться. «Да рука, видать, не сильна», — подумал Василий. «Отступился, улетел. А мне здесь жить одному, в разорении». Василий поднял голову. Кто-то шел к дому по дороге. Уже смеркалось, и Василий сначала не мог разобрать, кто идет. А когда увидел, встал, одернул рубаху и шагнул навстречу Трощинке. «Хозяин здесь?» «А тебе чего?» — глухо спросил Василий. «Чего надо? Остатний лес хочешь скупить? Свести под корень? Ты хозяина позови. У меня с ним разговор, а не с тобой. Я этих мест хозяин. Я! Не понимаешь, анафема? Так я тебе и втолковать могу. Ты что, очумел? Уйди от греха!» Тихо сказал Василий и замахнулся на Трощинку. «Нашелся распорядитель, волчья сыть, кровосос! Ты не того, — пробормотал Трощинка, — не очень, а, болван!» Трощинка повернулся и торопливо пошел прочь. Василий тяжело поглядел ему вслед, выругался, сплюнул. За свежей порубкой, за навалом сосен, открывалась тусклая предвечерняя даль. Над ней низко висело багровое солнце.